Иван Наумов. Сан-Конг. Продолжение. Часть вторая. Глупо надеяться, что можно вернуть все к началу начал. Чужеземцы хотят жить с нами. Так что иди к своему падре, учи его колдовство. Так говорит дедушка. Многое ли мы знаем и можем прочесть в родственных душах? Всегда ли помыслы и поступки тех, кто рядом, совпадают с нашими ожиданиями? А если и в близких скрыты великие тайны, что же говорить о чужих людях, чья жизнь идет другой дорогой и по неизвестным правилам? Какие картины открываются цыганки перед раскиданными картами? О чем думает американский бушмен, глядя на звездочку спутника, внезапно замерцавшую на небосклоне? К кому обращается шаман с пеной на губах, воющий над бубном? Много ли разглядишь бескрайней ночью в неверном свете цветных сполохов над ледовитыми берегами? Было ли кому-то дело до смешного круглолицего папуаса? Мы же вряд ли отличим Маньяра от Самоа или Тонгару, правда? За 4 месяца проделавшего путь почти в 10 тысяч километров к сокровенной цели. Чужеродная песчинка в людской пустыне. Он прокатился из края в край мира, почти не оставив за собой следа. Капитан сухогруза, болтающегося между Сингапуром и Панамским каналом, обрадовался лишней паре рук. В этих краях пассажиры — редкость. Уволень-туземец хорошо говорил по-испански и португальски, умел готовить и выбирать сети, и капитан взял его на борт без оплаты, в обмен за работу, до первого южноамериканского порта. «Соанг-Йонг» — назвал себя абориген. «Сан-Конг», как услышал, записал капитан в подчищенный французский паспорт моряка, купленный в Макао за гроши вместе с целой стопкой английских, американских и японских удостоверений. Из вещей матрос Сан имел лишь австралийский полевой ранец да тяжелый грязный мешок, в который заглядывать никому не захотелось. Судно неспешно шло на восток. Штиль, несвойственный Океании в это время года, капитан счел за добрый знак. Однажды на корме он застал матроса Сана, склонившимся над горсткой черных перьев. «Ты что делаешь?» — спросил капитан. В ответ матрос протянул ему ощипанную курицу и ощерился в придурковатой улыбке. Когда они пришли на остров Пасхи, матрос словно обезумел. Сел на четвереньки и, прикрывая глаза рукой, осторожно выглядывал из-за борта. При виде исполинских голов начинал нечленораздельно балаболить на своем языке и снова прятался, и снова выглядывал. Обезьяна, ей-богу! А мешок открыл таможенный офицер в порту Эсмеральдес. Зачерпнул полную горсть черного вулканического пепла и вопросительно посмотрел на неуклюжего месье Конга, пожелавшего сойти на берег и добраться до Кито. «Сажа жирная, хорошее мыло получится», — объяснил круглолицый моряк. «Еще до войны собирались выпускать, а теперь, говорят, вези образцы». Тем временем в потную ладонь офицера перекочевала розовая жемчужина, достаточно крупная, чтобы навсегда забыть и про француза Конга, и про его экзотический груз. Недели позже сухопарый индеец, приплывший из сельвы на воскресный рынок Напо, задумчиво смотрел то на смешные разноцветные бумажки, столь ценимые в городах, то на странного круглобокого мужчину невиданного племени, объясняющего на языке белых, что хочет купить каноэ. Индеец не верил бумажкам, но верил предчувствиям. С легкой душой он расстался с долбленной из цельного дерева лодкой, лишь бы толстощекий путешественник никогда больше не встречался на его пути. Там, где воды Амазонки замедляют свой бег, разливаясь сложнейшим лабиринтом проток и рукавов, далеко за условной перуанско-бразильской границей тихо плыло легкое одноместное каноэ. Грузный гребец лишь изредка касался воды коротким веслом, иногда казалось, что он уснул. Дозорный проводил замершую в каноэ фигуру, мне взглядом и трубкой, таящей в себе ядовитую начинку, но не выстрелил, потому что вдруг онемели губы. Ему едва хватило сил издать птичий крик малой тревоги. Вождь и старейшина племени недаром носил имя «Змеиная голова». Он был холоден в решениях и быстр в исполнении. Семеро воинов замерли за его спиной, ожидая малейшего знака. Одно попадание, и у племени появится новое красивое каноэ, туша сочного жирного мяса, мешок и ранец, в которых наверняка найдется что-нибудь полезное и ценное. Но змеиная голова медлил, замерев в тростнике, пока непонятная одинокая лодка скользила по речной глади в его сторону. Большое смелое сердце вождя, вспоенное кровью десятков врагов, вдруг затрепыхалось, как колибри над разоренным цветком. Словно безликая подкралась со спины и улыбнулась черными деснами. Змеиная голова призвал на помощь всех богов, обещая новые жертвы. И поэтому в тот день все воины племени заснули в здравии и спокойствии рядом со своими женщинами. Лишь старый вождь до рассвета разговаривал со звездами, шепча заклинания и провожая уже прошедшую мимо беду. «И что, Жоакин, правда кого-то из ваших съели?» — допытывался Риттерберг. Апату помотал головой. «Семерых убили в ночь перед эвакуацией. Это была славная битва. Торжество огнестрельного оружия на Диком Востоке». «Вы говорили, полковник, — уточнил Деривейра, — что пробыли там полтора года. Значит, сначала был мир? Или все это время вы провели в окопах и блиндажах? Что послужило спусковым крючком?» «Ну, честно говоря, нам пришлось подстрелить главного колдуна. Самооборона. И то ведь ранили только. К утру тело не нашли, видно, уполз». С 15 крупнокалиберными пулями в груди вспомнил Апату. «Жоакин, вы нас водите за нос!» Риттерберг выглядел заинтригованным. «Вы начинаете с конца, а начало приберегаете на сладкое. О чем вы забыли рассказать?» Полковник жизнерадостно хохотнул. «О маленькой проделке. На острове еще с довоенных времен жил проповедник. Милый старичок, мягкий и несгибаемый, знаете, такой типаж. Истовый католик, застрявший на всю жизнь на этом чертовом острове. Против местного колдуна у нашего падра, прямо скажем, шансов не было. И мы однажды решили ему немножко помочь». «Пока жив Кьонг, жив Аньяр. Тебе нужен сын». Так говорит дедушка. Тихая музыка из новенькой радиолы, пара бутылок чилийского тинто на железном столе для инструментов и нет еще изнуряющей январской жары, и жизнь прекрасна. Когда в госпитале для неимущих на окраине Сан-Паулу заканчивалась дневная смена, персонал, большей частью студенты и иностранные волонтеры, собирался в ординаторской. Вскипали диспуты по политике и философии, блистали умы и таланты, еще не покрытые ржавчиной и не спрятавшиеся в раковину цинизма. Магдалена, белокурая немка из Аргентины, вчистую проигрывала по очкам дежурному врачу Эрнесту. Речь шла об избирательных правах индейцев. Оттолкнувшись от наивных доводов девушки о всеобщем равенстве, врач перевел разговор на отсутствие письменности у этой сомнительной части электората. «Примитивные языки как раз отличаются отсутствием абстрактных понятий», — подытожил Эрнесто, мечтающий о карьере психиатра и умеющий оставлять за собой последнее слово в любом споре. «Неудивительно. Где нет письменной культуры и философии, нельзя достичь накопления знаний. За что будет голосовать голый дикарь? Не смеши меня, Мэгги». Новенький санитар, толстенький и добродушный Сан, обычно немолчаливый, но немногословный, вдруг встрял в разговор, не отрываясь от мытья пробирок. Напомни, амиго, то португальское слово, все время забываю, которое означает ожидание низкого прилива, когда вода отступает и вместе с песком и водорослями обнажает прошлое мира. Или что-нибудь попроще. Например, воспоминание о несбывшейся надежде. Динь! Тихо зазвенел серебряный колокольчик в душе Магдалены. Эрнесто замер на полуслове. Самодовольная ухмылка слегка увяла. Ты хочешь сказать, что в языках дикарей могут быть подобные выверты? Не могут, а есть. И что же за народ говорит на таком извращенном языке? Санитар Сан посмотрел прямо и резко. Мой! Магдалена влюбилась, а потом полюбила. Яростно и слепо. Случайные встречи в коридорах госпиталя, словесные дуэли, где мнение Сана прикрывало ее невидимым щитом, его странное лицо и удивительные глаза. Все это сводило девушку с ума, потому что между ними лежала пропасть общественного положения, воспитания, происхождения. Магдалена просто не знала, как подступиться к таинственному санитару. «Он хотя бы красивый?» — участливо спрашивала ближайшая подруга. «Красивы во всем только боги», — цитировала Сана Магдалена. «А простой человек в том, что умеет делать. Рыбак, когда забрасывает сеть, охотник, когда крадется за дичью. И что же умеет твой туземец?» Магдалена улыбалась задумчиво и как-то беззащитно. «Грустить». А когда он нашел вечернюю подработку официантом в каком-то дорогом ресторане, то для нее пропал смысл посиделок в ординаторской. «Сан!» — мысленно звала Магдалена. «Ты где? Услышь меня!» «Странный!» — говорила старшая медсестра, пожилая и отрешенная монашка. «Посмотри, как к нему тянутся больные! Он проходит по палатам даже не как главный врач, как царь! И еще... В его смену ни один больной не умер». И когда однажды Магдалена обнаружила его стоящим рядом, лицом к лицу, то не смогла бы сказать, прошла неделя или год, потому что Сан смотрел ласково и пристально, словно надеясь и ища что-то в ее глазах. «Меня зовут Саоан», — сказал он. «Я хочу, чтобы ты звала меня настоящим именем». «А меня Магдалена». Она шутливо шаркнула ножкой и снова замерла, ни жива, ни мертва. Он грустно задавал ей какие-то вопросы, будто пытаясь сразу выстроить схему отношений на века. Это могло бы напомнить свадебное «Согласна ли ты, Магдалена?», потому что она все время отвечала «Да». Только здесь они застыли вдвоем в удушливой полутьме коридора инфекционного этажа, и некому было рассыпать конфетти и пшикать магнием. И тем же вечером тряский открытый автобус карабкался по склонам западных окраин Сан-Паулу. Саоан не обнимал, а скорее придерживал ее за плечо на поворотах, прижимая к своему мягкому боку, и что-то рассказывал о себе, семье и далеком сказочном острове Аньяр. Полчаса поездки запомнились Магдалене как лучшее время всей жизни. Наверху было холодно. Пригород уже спал, и молодая луна, качая задорными рожками, бросала им под ноги фиолетовые тени. Саоан достал из смешного ранца, с которым всегда приходил в госпиталь, маленький металлический термос и налил девушке стаканчик чего-то душистого. «Мате?» «Лучше». Она отпила глоток. Приятное тепло внутри вдруг превратилось в жар. Она отпила снова. И тихая округа ожила сотнями звуков. Магдалена обняла Саоана за плечи и поцеловала в ухо. «Решил меня опоить?» — с любопытством спросила она. Аньяр мягко взял ее за руку и повел к дому. Отпер дверь, щелкнул выключателем раз и еще раз, но света не было. «Схожу за свечами в чулан», — сказал Саоан. «Проходи пока в комнату». Магдалена сняла туфли в прихожей и почти на ощупь, различая только темные пятна мебели, пробралась дальше. «Вот так всегда!» — раздался справа старческий голос. «Лучший вечер моей жизни! Внук привел познакомиться свою возлюбленную, а я не могу даже рассмотреть ее из-за этого новомодного электричества, которое кончается, когда его не просят». «Здравствуйте», — сказала в темноту Магдалена. «Вы дедушка Сана?» «Садись, красавица», — ответил дедушка. «Пока внук не вернулся, нам тоже достанется капелька твоего внимания». «А здесь еще кто-то?» — хихикнула Магдалена, едва не упав мимо стула. «Здравствуйте». «Здравствуйте», — так же вежливо сказала мама, единственное, что знала по-испански. «Еще с нами бабушка, но она не моя», — добавил дедушка. «Здравствуйте», — еще раз сказала Магдалена, радуясь тому, как приветливо звучат голоса этих людей, ее будущей семьи. Саоан зашаркал на пороге. «Ты здесь?» — спросил он, входя в комнату, и наткнулся на Магдаленин стул. Она счастливо засмеялась и поймала его руку. «А где же свечи?» «Выбило пробки», — не ответил он. «Магдалена, ты помнишь, о чем мы говорили по дороге?» Она не помнила, но поддакнула. «От того, как ты сейчас поступишь, — сказал Саоан, — зависит вся наша жизнь». И включил свет. «И напрасно вы, Рихард, иронизируете по поводу каннибализма. Весь Аньяр утыкан бамбуковыми шестами. В деревне, вдоль берегов, в джунглях, везде. И каждый шест увенчивался головой». «Поверженные враги?» — предположил Риттерберг. «Увенчивался?» — переспросил Деривейра. «Мы сначала думали так же, а потом посчитали. На каждого жителя больше десятка голов. Многовато врагов для изолированного острова. Самих аньяров от силы 2000. Но оскаленные мумии на каждом шагу. Здорово нервировало». Апату благодушно помотал головой и раскурил сигару. «Неподалеку на рифах сидел старый японский танкер. Машина разбита, один борт распорот, надстройка раскурочена, в цистернах тонн 10 мазута. Такую рухлядь легче затопить, чем буксировать. Ко дню взятия Бастилии я и решил провести генеральную уборку. Вывести головешки на танкер да спалить. А то просто сил уже не было смотреть». «Тут туземцы и осерчали», — полуутвердительно кивнул швейцарец. «А вот и нет!» А потом вновь развеселился. «Приволокли мы им в деревню полный чан рома, замешали с кокосовым молоком. Аньяры же вообще алкоголь не знали, так что пили все, не исключая детей. Как Дон Гомеш ругался, надо было видеть. А поскольку наш повар в этот коктейль еще кое-чего добавил, то уснули голубчики, и часу не прошло». Деривейра что-то глубокомысленно разглядывал в своем бокале. Риттерберг осклабился, ожидая развязки. «Вот тогда и начался марафон. Из моих 60 солдат ни один в ту ночь спать не лег. Чтобы веселее работалось, открыли прием ставок, кто больше головешек притащит. А победителю от себя лично назначил приз». «Неужели вы думали, что потом отвертитесь?» Руки Деривейры дрожали. «А кто что скажет?» Вдруг почти рявкнул Апату. Из-под холеной благообразной маски выглянуло лицо солдафона. «Не видели, не слышали, не знаем. Божий промысел. Вы хоть представляете, на что похожи эти аньяры?» Апату затряс в воздухе рукой, пытаясь найти верное сравнение. Внезапно его взгляд застыл. И дантист, и латифундист посмотрели в ту же сторону. К их столику через зал шел толстый неуклюжий официант. Полотенце через левую руку, в ней же широкая ваза для омывания рук. В правой маленькое блюдечко. «Мы ничего не заказывали!» — сварливо крикнул Деривейра. Официант ответил, но за шумом оркестра слов не было слышно. Он поставил вазу на стол, чуть заметно кивнул кивнул лично полковнику Жоакину Апату и что-то сказал. Опять духовые заглушили речь. «Что?» Апату пытался отодвинуться от стола, но ножка кресла зацепилась за ковер. «Какого черта?» «Теперь вы мертвы», — повторил официант. «Аньяры довольны». Прежде чем Деривейра и Риттерберг с двух сторон схватили увольня за руки, он поднял к губам блюдечко и со всей силы дунул в него. Бледно-серая невесомая пыль взметнулась вихрем, облепляя лицо, волосы, мундир полковника. Официант бросил блюдце в вазу с душистой водой и безропотно позволил скрутить себя. «Отравили!» — визжал Апату, размазывая по щекам бледную грязь. Вокруг них собиралась толпа. У входа показались белые полицейские шлемы. Официант, лежа на полу, смотрел на потерявшего лицо полковника и устало улыбался. Их беды от того, что они не знают, где живет душа. Так говорит дедушка. Магдалена не знала, почему не закричала во всю силу легких, когда вспыхнул свет, и она увидела головы. Черная потрескавшаяся кожа, космы пыльных перепутанных волос, остекленевшие выпученные глаза. Девушка лишь зажмурилась и вцепилась ногтями в мягкую руку Саоана, будто у него следовало искать защиты. «Не бойся», — тихо сказал дедушка. «Ты же слышишь меня, милая Мэгги?» Саоан гладил ее по голове, шептал в ухо что-то ласковое и успокаивающее, и она снова посмотрела на дедушку и бабушку, и маму, и Саоана, и... Потом Аньяр учил ее, как ухаживать за головами, пока его не будет. «Я уйду, а потом вернусь», — сказал Саоан. «А потом мы поедем ко мне домой». Так и случилось. Но 2 недели, что она провела в этом маленьком пригородном домике, перевернули представление Магдалены о мире. Ей больше не требовался дурманящий напиток, чтобы услышать дедушку и маму. Даже от молчащей бабушки исходила симпатия, пусть и не подтвержденная словами. «Ты говорила, как важны книги!» — звучал в ее голове голос дедушки, пока она кончиками пальцев растирала по его лицу щепотку вулканической сажи. «Что нельзя сохранить мудрость без письма, потому что люди умирают, унося свои мысли с собой. Только зачем умирать? Мы живем и всегда ответим на любой вопрос». Предоставленный Аньяру общественный адвокат доказал в 2 счета, что не было никакого покушения, лишь глупая шутка. Экспертиза подтвердила, что отрава для сеньора Апату состояла из сажи и сахарной пудры. Максимум, что могло грозить полковнику, это пара прыщей. Магдалена имела возможность следить за событиями по газетным заголовкам. «Зачем он это сделал?» — спросила она у дедушки. «Убил Апату?» — уточнил тот. «Человека, уничтожившего наш народ, надо было убить, пока он не умер сам. Иначе где бы потом мы искали его червивую душу?» «Как убить?» Сердце девушки замирало, потому что она вспоминала лучистый взгляд Саоана, его теплые руки, загадочный голос. «Душа Апату мертва. Когда испортится его тело, она сгниет, как банан, и никогда не вернется в мир. Снадобье Саоан смешал под моим присмотром. Это очень плохой порошок. Но таково Кенхэ моего внука. И я горжусь им». А потом Саоан возник на пороге, и Магдалена снова не знала, как к нему подступиться. Она уже положила свою жизнь в руки колдуна. С непонятным спокойствием и предчувствием радости поверила в то, что ей предначертано покинуть континент и стать матерью будущего великого Кьонга. Но Саоан по-прежнему оставался для нее закрытой книгой, и приходилось полагаться лишь на интуицию, подсказывающую, что все правильно. Все хорошо. «У нас только 3 года», — сказал он. «Если за это время не вернуться, Аньяр проснется без меня. Этого нельзя допустить». «Разве твой остров так далеко? Мы доберемся до Перу за неделю и будем ждать тот корабль». Саоан грустно погладил ее по щеке. «На нашем пути пограничные посты. Миновать их по реке против течения мы не сможем. А моя сила тает вдали от Аньяра. Если кого-то из семьи найдут в багаже, я не знаю, что будет». А дедушка молчал, потому что видел грядущее чуть дальше, чем молодой Кьон. Продолжение и окончание рассказа Ивана Наумова «Сан-Конг» в следующем выпуске «Модели для сборки». Thank you.